Часть 11. Клаус проследил за уходом Ноа и, убедившись, что она уже покинула комнату, обернулся, чтобы накричать на Кална. «Ублюдок, что ты замышляешь?» Кална сказал. «А что насчет того, что я замышляю? Это потому, что Клаус Сэмпай показал, что он наконец-то взрослеет? Это уже что-то, чего за ним раньше никогда не замечалось, поэтому я и предложил тебе руку помощи». «Наконец-то взрослеет? Я говорю, я не планирую ухаживать за Ноа». «Лжец! Как же я лгу? Она не в моем вкусе!» Так он сказал. Калны пристально посмотрел на Клауса, а затем повторил. «Лжец! А я говорю, что не лгу!» Калны прищурился, пристально глядя на Клауса, и сказал. «А, тогда это значит, не важно, что я только что сделал?» «Что ты имеешь в виду?» «Ничего. С тех пор, как появилась Ноа-сан, Клаус Сэмпай не касался других женщин. Ваши отношения, очевидно, так хороши, но ты не сделал никаких шагов вообще. Но на этот раз, пока Ноа-сан присутствовала, Клаус Сэмпай странно себя вел. Такие ситуации сбили меня с толку». «Ты шумный. Я оставлю это на милость твоего воображения». «А? Я могу? Не думай о всяких глупостях. Тогда что ты хочешь, чтобы я сделал?» Сказал Кална, рассмеявшись. Такое высмеивание Клауса явно повеселило его. Затем он сказал со слегка суровым выражением лица. «Но я благодарен, что рядом есть Ноа-сан». Он посмотрел на дверь, через которую вышла Ноа. «А что это значит?» – спросил он. Кална обернулся, чтобы посмотреть на него, и ответил. «Всё так и есть. В прошлом Клаус Сэмпай был тем, кто не ценил свою жизнь, но теперь все по-другому. Если она здесь, если Ноа-сан здесь, она, безусловно, сможет уберечь тебя от некоторых скучных глупых вещей. Итак, рядом с Клаус Сэмпаем есть Ноа-сан. Это то, что стоит отпраздновать». Сказал он, улыбаясь. «Благодаря этому количество моей работы снизилось!» Клаус раздраженно ответил. «Ты что, мой ангел-хранитель?» «Хе-хе, точно! Если ты не станешь более независимым, мамочка будет очень беспокоена!» «Идиот!» «Что произойдет, если Клаус-сэмпай решит, что хочет найти возможность завлечь Ноа-сан? Мамочка вздохнет с облегчением!» «Что это за мать такая?» Он снова оглянулся, посмотрел на дверь, из которой вышла Ноа, а затем сказал. «Кстати, об этом. Чтобы вернуться, у Ноа-сан займет некоторое время». Клаус кивнул. Думаю, она, вероятно, что-то приготовит для меня». Кална поднял бровь, будто удивившись. «Блюда, приготовленные лично ей?» «В последнее время она очень заинтересовалась готовкой. Для удобства она приготовила кое-что и для меня». «Ты действительно в это веришь?» «А что ты имеешь в виду?» «Ничего особенного. Не говори мне, что ты не полагаешься на глубинные чувства девичьего сердца, которое... Я надеюсь, мой будущий муж Клаус сама съест блюдо, которое я лично приготовила. Очевидно, я имею в виду это». «Что это значит?» Видя реакцию Клауса, почему-то Кална вздохнул. «Такой глупый человек. Но Асан очень сострадательна». «А? Ничего, ничего, ничего. Тогда стоит ли нам начать немедленно?» С этими словами Кална сел рядом с Клаусом. Клаус в ответ на это спросил. «Значит, ты уже отправил людей на расследование?» «Да». Кална кивнул. Он протянул несколько документов Клаусу. Клаус их принял. «Это...» «Да. Под предлогом больничного осмотра я позволил врачам и исследователям приступить к расследованию». «Тогда результаты...» Кална указал на документы. «О боже. Я уже специально сделал отчеты очень простыми, так что кто-то в хорошей физической форме, но очень простой, как Клаус-сэмпай, сможет понять. Пожалуйста, внимательно прочитай». Клаус посмотрел на Кална. «Что ты имеешь в виду? В хорошей физической форме, но простой. Разве мои общие академические результаты в частных войсках не были лучше, чем твои?» «Оу, ты что, собираешься припомнить это? Твой результат был лучше моего всего лишь на 2 пункта. Кстати, опрос для нашей группы был сложнее». Клаус улыбнулся. «А, ты недоволен своим проигрышем?» «А, забудь об этом. Я не собираюсь об этом спорить. В любом случае, я не могу победить Клаус Сэмпая. Даже с тех пор, как я встретил тебя, после того, как мой нос был сломан, мой элитный образ жизни пришел к концу». Клаус едва сдержал смех. Элитный образ жизни. Да. Элитный образ Кална действительно был закончен Клаусом. Частные войска Эмирелла. Это было название места, в котором они выросли. Это было знаменитое место, представлявшее тьму Роланда. Оно было наравне с институтом номер 307, одним из безумных приютов. Это было чем-то принятым в Роланде. Чтобы защитить дворян, были собраны способные дети, и после нескольких ненормальных тренировок и модификаций, промывки мозгов, экспериментов, они были собраны в одну сильную группу защиты. Люди, родившиеся в этом институте, были названы детьми графа Эмирелла, их поместили в военные кланы, и чем лучше они себя проявляли, тем известнее становился граф Эмирелл. В армии до тех пор, пока у них было имя детей графа, им предоставлялись соответствующие должности, и они сразу шли путём элиты. И Клаус был учеником 8-й группы частных войск Эмирелла, выпустившись первым в рейтинге. Нет, надо сказать, если бы они не были первыми, их бы убили. И Калне был первым в 15-й группе. Его даже называли большим гением в частных войсках, который превзошёл чрезвычайно активного багряного Клауса Клома, который уже был в армии, получая большое количество похвалы. По хорошему счёту, он уже должен был быть в армии на пути к элитарности. Но всё было не так. Причина была в том, Клаус убил графа Эмирелла, за защиту которого отвечал Калне. В этот момент Калне сказал с выражением, будто он что-то припомнил. «Действительно, в первый раз, когда я встретился с Клаус-сэмпаем, и в моём сердце всё ещё звучало, этот человек подобен монстру. В одно мгновение мой работодатель был на самом деле убит, из-за этого закончилась моя элитная жизнь». «Ха-ха, ты хотел стать элитой?» «Я не хотел этого. Я должен сказать, если бы Клаус-сэмпай появился на день позже, я бы убил Эмирелла». «А, вот как? Ты спросил меня, разве я не говорил тебе об этом раньше?» «В самом деле? Я не помню». «А? Это так. Тот человек Эмирелл дал начальнику хлебного магазина, что я любил, мужу миссис Маймер, деньги, насильно взял миссис Маймер как свою собственность. Я, потому что он добрался до неё прежде, чем я смог вырвать миссис Маймер, я решил убить их. Разве я тебе этого не говорил?» «Эх, давай вернёмся к этим документам». «А, ты игнорируешь меня?» Колны недовольно завопил, но его продолжали игнорировать. Не было времени обсуждать с ним такие скучные вещи. Честно говоря, Калне не убил бы Эмирелла по такой причине. Настоящая причина была в том, но Клаус остановил свои размышления в этот момент. Он ничего не мог изменить, думая о том сумасшедшем периоде. Первый раз, когда он увидел Калне, его выражение лица было мрачнее, резче, чем сейчас. Нет, на самом деле Клаус был таким же. Всё в тот период было таким сумасшедшим. Воспоминания, которые пробудились в его уме, были лишь тёмными и грязными обрывками. Не было никакого смысла вспоминать такое прошлое. Но сейчас Клаус снова перевёл взгляд на документы, переданные ему Калне. Сверху было написано «Носитель Альфа-Стигмы. Исследования и результаты проверки Райнера Люта». Да, приказом, который Клаус отдал Калне, было расследование действий Райнера Люта. Вопросы о монстре Альфа-Стигмы, Райнере Люте. Райнером Лютом звали подозрительного человека, который недавно блуждал по столице и назвал себя другом Сиона. В этот момент Клаус воспользовался левой рукой, чтобы коснуться правой руки, более тёмной. Затем... «Носитель Альфа-Стигмы... он...» «Эх...» — тихо пробормотал он. Тот монстр, съевший руку Клауса, его спутник шатался по этому городу. Этот человек называл себя другом Сиона. Монстр был другом Сиона. Кто мог легко признать такое? Никто не знал, когда этот монстр покажет своё истинное лицо, нанеся вред Сиону. Даже если он не навредит Сиону, носители Альфа-Стигмы изначально уже довольно значительный риск. Когда они эмоционально взволнованы, они теряют контроль, убивая окружающих людей. Возможно, он был убийцей, посланным какой-то дворянской семьёй, которая хотела воспользоваться яростью Альфа-Стигмы, чтобы убить Сиона. В любом случае, они определённо не могли допустить, чтобы тот монстр, чья история была неизвестна, оставался возле Сиона. И так он позволил Калне это расследовать. Клаус открыл отсчёт, в итоге он обнаружил... «Итак, этот человек родился в институте номер 307». Калне кивнул. «Да, он сирота, как и мы». Клаус перевернул на следующую страницу. Там была написана более подробная информация о Райнере Люте. Однажды он принадлежал к специальной организации под названием «Скрытые элиты», и однажды он получил имя «Сильнейший маг Роланда». «Сильнейший маг Роланда. Он явно альфа-стигма-монстр, но он на самом деле так знаменит?» «Похоже на то. Раз он так знаменит, почему мы не знали о нём?» Калне указал на угол отсчёта. «Пожалуйста, посмотри на дату. Прошло много времени с тех пор, как люди так его называли». «А, так значит, этот человек довольно старый». Но Калне покачал головой. Он старше меня на 1 год и моложе Клаус Сэмпай на 5 лет. Клаус посмотрел в раздел о возрасте. «Он все еще юноша? Тогда...» Калны кивнул. «Да, его называли сильнейшим магом Роланда, когда ему было 12 или 13. Это невероятная элита».